Глава 29. Я зашипела от очередного укуса. Сама себе губы грызла, но про огромную ссадину на нижней постоянно забывала. Я хлюпнула носом. Дембель, скотина. Это он меня ударил, когда я пыталась сопротивляться. Как вообще на женщину у некоторых рука может подниматься? Я обхватила голову руками и завыла тихонечко. Где я? В его клубе? Сколько уже времени тут сижу? В первые 15 минут я еще пыталась кричать. Долбила в толстую дверь кулаками и ногами, чтобы выпустили. А когда поняла, что бесполезно, пошла по стенам руками. Ни выключателя, чтобы зажечь свет, ни окон. Ничего. Просто пустая комната. Пальцы чувствовали что-то вроде побелки или водоэмульсионной краски. И больше ничего. Спертый воздух, бетонный пол. Я пыталась стоять, привалившись к стене. Потом присела на корточки. А дальше, когда стало совсем уже почти все равно, сползла задница еще ниже. Села на пол и подтянула коленки к груди. Положила на них горящий от мыслей лоб. «Вадим меня убьет. И правильно сделает». Не сиделась в теплой светлой квартире, да? Не валялась на постели. Ну вот, теперь сиди тут, Кирка, и жди. Чего? А черт его знает. Может, убьют, может, еще что похуже. По плечам непроизвольно пробежала дрожь. А если насиловать будут? Меня от прикосновения того же Сережки после Вадима перекосило. Что уж говорить о каких-то других мужиках. Я опять тихо заскулила. Само собой получалось. От страха перед неизвестностью. И этот же страх подкинул меня на ноги, когда за дверью скрипнул засов. Да это не просто комната, а это целая тюрьма, что ли? В столбе яркого света из-за двери стояла фигура. Я заморгала, глаза заслезились. Но зажмуриться я себе не позволяла. Отступила подальше. Кто его знает, кого принесло? А главное, зачем? Ну, как ты тут, девочка? О, его голос я уже никогда не забуду. Но отвечать не стану. Боюсь я. Свет принеси, слышь? Крикнул Карпов кому-то в коридор. И дверь закрой с той стороны. Настольная лампа, которую поставили прямо на пол и протянули провод удлинителя, хоть немного разогнала тьму в комнате, но сделала ее еще более зловещей. Я обвела взглядом стены. Краска все же. Страшненькая, голубоватая, как в больнице или настоящей тюремной камере. «Есть хочешь? Может быть, пить?» Карпов пытался изобразить заботу. Ему принесли стул, и он на него грузно опустился. В руке у него были какие-то бумаги, но я не могла понять, что это. «В туалет?» Я медленно покачала головой из стороны в сторону. «Чего ему надо? Что за доброта, дядюшка? В доверие втереться хочешь? Не выйдет. Я первую нашу встречу очень хорошо помню. И гранату на углу постели тоже. Так себе презент к чаю от гостя». «Как же ты, девочка, умудрилась со Старком спутаться, а?» Он сложил руки на животе и переплел пальцы под листами бумаги. Противные, уже старческие. Я посмотрела, как он ими постоянно двигает, и не могла отвести взгляд. «Ты знаешь вообще, кто он, твой Старк?» Я наконец-то посмотрела на него. «Это что?» Он собирается мне открыть страшные и ужасные тайны про Вадима? Манипулятор старый. Старков Вадим Владимирович, 91-го года рождения. Личный номер ВЕ-635-413. Звание при увольнении из рядов вооруженных сил – майор. Карпов внимательно наблюдал за моей реакцией. Множество наград за службу. Очень результативный был офицер. Мне нравилось с ним работать. Он всегда отрабатывал цели. «Зачем вы мне это рассказываете?» Губа лопнула, и я сразу же облизала ее. Во рту стало солоно от крови. «Его военная специальность — снайпер. Понимаешь, что это значит?» «Нет, я не понимала. Стреляет метко. Я таких тонкостей не знаю. Когда Ванька служил, я особо не придавала значения, чем он там занимается. Воюет и воюет, в командировки ездит. Переживала просто, как за родного человека». «Он убийца, Кира», — внушительно сказал Карпов. «Киллер экстра-класса, который может вогнать пулю человеку в глаз с расстояния сотен метров. Ты же в курсе, что он живет в Европе? Как думаешь, почему?» «Ты не представляешь, какие Старк творит дела. И вот с кем точно опасно, так это с ним, а не со мной». Голос брата отдался в голове эхом. «Неправда», — выдохнула я. «Правда, девочка». Карпов потряс документами, что держал. «Вот эти документы твой брат украл для меня. И именно с помощью них я посажу Старкова за решетку. Поверь мне, надолго. Возможно, навсегда. За шпионаж прячут и на пожизненное. Как убийца он следов не оставляет никогда, слишком умен». Все, что он рассказывал, не вмещалось в голову. Я медленно сползла спиной по стене. Опять села на корточки, потому что ноги не держали. Мой Вадим... Ладно, не мой. Тот, с которым мне так хорошо, убийца? Хладнокровный и жестокий. Он убивает за деньги? Теперь понятно, откуда дом, квартиры, дорогая машина, его уверенность в жизни. Я со стоном прикрыла лицо ладонями. «Что он вам сделал?» Иначе как шепотом я говорить не могла. «А знаешь, что он был женат?» Карпов не услышал моего тихого вопроса. «И где его жена сейчас, знаешь?» По моим щекам потекли слезы. «Знаю, что был женат, да. Он же говорил. Но спрашивать, почему он сейчас один, мне было страшно. Узнать правду было страшно. Я ее не хотела, закрывалась от нее. Наверное, уже тогда полюбила. Просто не поняла этого сразу». «Его жена была моей младшей сестрой». Жесткий голос Карпова выбивал из моих легких остатки воздуха. «И ее убили. Застрелили из мести. И я считаю, что он должен понести ответственность за ее смерть». «Вы же сами сказали, что ему просто мстили. Он не виноват». «Глупая девчонка!» Лицо мужчины перекосило от истерики. «Моя сестра болела. Ее уже было не спасти, она была живым трупом. Он начал свои бессмысленные игры в заказные убийства, хотя я предлагал более выгодный бизнес, чтобы заработать для нее денег, ха, на лечение якобы. Он просто идиот. Был им и остался». Я сжалась от его крика, обхватила голову руками, закрыла уши. «Не виноват. Не виноват, Вадим. Даже если все это правда, он хотел ее спасти. До последнего пытался, значит. Не виноват он. Разве обвиняют за любовь и веру?» «Он придет за тобой, Кира. Он же порядочный». Слова просто сочились ядом и издевкой. «Но не надейся ни на что. Тебя я не трону, отпущу. Ты мне нахрен не упала. Но со Старком уже можешь попрощаться. Он либо вечный зэк, либо труп». Карпов встал со своего стула. Пинком выдернул провод лампы из удлинителя. Комната снова погрузилась во тьму. От резкого стука по металлической двери я вздрогнула. Затряслась, раскрыла рот в немом крике. Болью сдавила грудь до удушья. Я подставила его. Своим побегом заманиваю Вадима в лапы Карпову. Я буду виновата во всем. Только я. «Вы там сдохли все, что ли?» Зло рявкнул Карпов, когда дверь стала открываться. «Какого?» «Добрый день, подполковник. Давно не виделись». Я вскинула голову.